пока, — осознал парень. Теперь ему стали понятны перепады настроения Даши. Далее они переместились на унитаз. Потом парень прижал Дашу спиной к стене и овладевал, пока у той не кончились силы рычать. На ненасытную дракониху ушло целых 2 часа. Она, конечно, не отказалась бы от добавки, но им еще надо успеть выспаться. Обратно девушка шла с поддержкой парня, но по пути они заметили взгляды, смешанные с завистью и восхищением. Некоторым парням не спалось, и они играли в игры на своих телефонах. Потому то, что Волков с Власовой 2 часа провели в туалете, вскоре будет известно всему роду. Но и про то, что девушка хромала, тоже не забудут упомянуть. Уснули они почти мгновенно. Точнее, Даша. Она обхватила руку Тео и, прижавшись к ней щекой, уснула, довольно порыкивая. Парню же пришлось постараться, чтобы уснуть, да и то, казалось, только закрыл глаза, как уже было пора просыпаться, потому как самолет начал посадку. Вскоре они приземлились в аэропорту Смоленска. Но, к сожалению, девчат Тео нужно было сразу ехать домой. А Ирина вновь куда-то пропала. Потому девушки ехали домой одни, точнее, впятером. Цезаря они Тео не отдали. А тот не был против, ведь ему чесали пузико, гладили шерстку и многое другое, чего не делает черствый хозяин. «Что-то Даша слишком довольная», — вдруг заявила Лиза, впившись взглядом в краснокожую. Они ехали домой, но отдохнуть им было не дано, ведь сейчас 8 утра, а в 4 дня им нужно будет явиться на центральный стадион. Слишком мало времени, чтобы подобрать себе наряды. «Думаешь, пока мы спали?» — бормотала Оля. «Но люди же могли увидеть. Бесстыдница!» — воскликнула шокированная девушка. Даже Катя рот открыла от удивления. «Дуры!» — воскликнула смущенный дракон. «Мы в туалете уединились. Не стала бы я на людях такое делать!» «Девчата, вы только послушайте!» С хитрой мордочкой громко сказала Лиза, держа в руках телефон. А когда внимание всех девушек сосредоточилось на ней, начала зачитывать сообщение. «Ночью видел, как Волков со своей краснокожей красотулей шел в туалет. Впрочем, скорее она его туда тащила. Ух, как я ему завидую! Такая красотка и такая горячая! А возвращались они через 2 часа, представляете? Да, и Власова едва шла. Можно сказать, хромала. Теперь я начинаю понимать, почему у него в невестах столько красоток». «Боже!» — закрыв лицо ладонями, воскликнула Даша, сгорая от стыда. «О, а тут еще есть!» — воскликнула синеволосая. «Лиза!» — прорычала краснокожая и кинулась отбирать у подруги телефон. «Помогите! Развратный дракон насилует!» «С возвращением, господин!» — громко сказали охранники Волковых и поклонились, стоило Тео выйти из такси перед воротами в поместье рода. Парень был удивлен, но кивнул им, после чего, как обычно, пешком направился к дому. С ним был небольшой рюкзак и, собственно, все. У порога парня встречали Исса с Тефой. Первая, как обычно, выглядела холодно, а ее зеленоволосая хозяйка вся сияла от счастья и едва сдерживала эмоции. Впрочем, сдержать она их не смогла и кинулась Тео в объятия. «Господин, я так сильно переживала за вас!» — разревелась Тефа от переполняющих ее чувств. «Ну, задержался я немного», — скривив улыбку, ответил парень. Не любил он, когда из-за него плачут девушки. «Немного? А с рукой что?» Вытерев слезы, воскликнула она. «Господин, предлагаю вам переместиться внутрь дома», — перебив Тефу, заговорила Исса. Зеленоволосая ойкнула, понимая, что взболтнула лишнего. Вдруг за ними шпионят. Потому опустила голову и поспешила в дом. Тео с благодарностью в глазах кивнул Иссе и последовал за Тефой. «Раздевайтесь! С рукой нужно срочно что-то делать!» — воскликнула зеленоволосая, стоило закрыться двери. Ее глаза пылали решимостью, а маленькие кулачки были сжаты. «Хорошо», — ответил парень и передал Иссе рюкзак. Через пару мгновений Тео был усажен на диван и раздет по пояс. «Кошмар! Ее отрезали, после чего практически уничтожили злой силой!» — воскликнула Тефа, осматривая руку господина. — Сможешь восстановить? — Смогу! — уверенно ответила она и сразу приступила к лечению. — Иван, ты будешь есть? — спросила Исса, что стояла рядом и наблюдала за создательницей. — Буду, спасибо! — улыбнулся парень. Ему нравилось спокойствие египетской воительницы. Всегда благоразумная и сдержанная, исполнительная и внимательная, в общем, великолепная слуга и помощница. Девушка подарила парню милую улыбку и отправилась на кухню готовить еду. Она решила сделать что-нибудь посытнее. После лечения Тефы он будет помирать от голода. Как и предполагала Исса, лечение заняло приличное время. Было проще отрастить новую руку, чем восстанавливать старую. Но девушка постаралась на славу. А также ей было тяжело лечить Тео из-за манны в его теле и окружающего покрова. Сколько бы Тео его ни тратил, но из-за того, что парень постоянно переполнен манной, покров лишь растет. И это при том, что Тео последние 3 дня по 2 раза в сутки занимался кругом. Его текущий прогресс более 4,5%. «Закончила!» — воскликнула девушка и рухнула на диван. Тефа вся была мокрая и тяжело дышала. Тео же успел плотно поесть и выпить кофе, а также посмотреть новости. Но там крутили лишь 2 темы — события в Красноярске и 3-й этап отборочных. «Спасибо, я твой должник!» — поблагодарил парень, разминая правую руку. Ее немного покалывало, и она слегка болела, но слушалась неплохо. Обернувшись, он улыбнулся и тихо пробормотал. — Уснула. — Она очень переживала за вас, — сказала Исса, взявшая Тефу на руки. — Стражи рода сообщили нам. Поступила информация, что один из вертолетов, направлявшихся в тайгу, сбили. Вот она и напридумывала, что вас сбили, и вы погибли. Улыбаясь, добавила она, но, увидев неловкое выражение лица парня, девушка перестала улыбаться. — Я приму душ, и после него все расскажу. А от тебя хочу узнать о состоянии дел. — Да, господин. Исса поклонилась и понесла Тефу в ее комнату. Парень же, как и собирался, отправился в душ, но не для того, чтобы мыться. «Отлично!» — обрадовался Тео, когда его кулак запылал. Он влил красную манну в духовное сердце в правой ладони, и оно успешно сработало на физическом теле. Парень очень боялся, что потеряет духовное сердце, если лишится руки, но обошлось. Через несколько мгновений Тео обернулся демоном. Никаких проблем при этом он не заметил. Потому, вновь став человеком, решил все-таки помыться. Вскоре он встретился с Иссой, и она поведала о делах. Как оказалось, проблемы были и немало. На фабрику было совершено несколько нападений, но все успешно отбиты. А после того, как выяснилось, что один из защитников находился на стадии развития, потому как Метеос голыми руками разорвал 2 одаренных на пике завершения, нападения и вовсе прекратились. Но были нападения и другого рода. За 2 недели фабрику 3 раза проверяли городские службы. Одни смотрели, не производят ли там наркотики. Вторые подозревали, что Волков нарушил патент и изменил формулы лекарств. Последний раз досматривали охрану, мол, те пользуются оружием, не имея разрешения. Только вот оружия у египтян не было, что подтвердили записи с камер видеонаблюдения. У демонов тоже были некоторые проблемы, но они с ними сами справились. Также они помогали защищать фабрику и аптеки, что действительно начали приносить прибыль. Небольшую, но все же. Продукция окупается, и это очень обрадовало парня. Впрочем, с этим помог Аладушкин. Он смог выбить государственную дотацию для фабрики Тео, так как она продает жизненно важные лекарства для малоимущих по очень низким ценам. Потому налоги были существенно снижены. Это и позволило выйти на самоокупаемость, учитывая крайне низкую розничную цену. А вот с патриархом Волковых проблем, к удивлению, парня не было. Даже несмотря на то, что Тео так сильно подставил его, заплатив за лечение солдат рода. Их семьи собирали деньги как могли, дабы спасти своих мужей, сыновей, а потом они узнали, что некий Волков Иван заплатил за полноценное восстановление. Семьи спасенных целое паломничество устроили к Иссе, дабы та передала своему господину их искреннюю благодарность. Девушка записала все их контактные данные, за что Тео был ей благодарен. В скором времени ему понадобятся верные люди, особенно солдаты. Также Иса несколько раз навещала Сергея, отца Кати. С ним, к счастью, все было в порядке, но он в глубокой депрессии, и это не только из-за повреждения ядра. Все же это он поставил Олега во главу рода, и теперь пожинает плоды своих решений. «Ты хорошо поработала, спасибо», — сказал парень, выслушав девушку до конца. Тео действительно был доволен проделанной Иссой работой. «Это моя работа», — улыбнулась она. Далее парень рассказал о своих приключениях и не забыл упомянуть про добычу, после чего был завален вопросами о том, что за оружие, сколько, когда доставят, какой марки бронекостюмы, а что еще есть, и вновь, когда доставят. Пришлось Тео поручить Иссе самой заняться добычей. Ее ведь нужно как-то оформить, зарегистрировать, заплатить налог и прочее. Воительница, оказывается, уже изучила процедуры оформления и регистрации военного снаряжения. Оставалось найти само снаряжение. Она пыталась выйти на поставщиков, но это оказалось нелегко. Хотелось оружие помощнее, но его малыми партиями не продают, либо не хотят заморачиваться. Многие же, узнав, что оружие для Волкова, тут же бросали трубку. В общем, девушка пока так и не смогла договориться о закупке оружия и брони, но охотно поделилась с парнем информацией. Тео с интересом ее слушал, ему все равно нечего было делать. Он хотел отдохнуть, и когда Тефа проснется, отправится по магазинам. Девушка увлеченно рассказывала об ультрасовременных автоматах, бронекостюмах, ножах и даже бронемашинах-трансформерах. Ее глаза блестели, а энтузиазм распирал. В этот момент Иса показалась парню такой красивой. «Вань?» — заметив необычный взгляд Тео, спросила девушка. Она немного смутилась, все же впервые на нее так смотрят. «Нет, ничего», — улыбнулся он. «Просто ты такая очаровательная, когда улыбаешься. Глаз не оторвать». «Спасибо», — смутилась она, но ей было приятно. «Я, наверное, пойду Тефу будить». Иса встала с дивана и хотела было уйти, но была поймана за руку. «Может, она поспит еще немного?» Глава 7. Девушка от неожиданности замерла и посмотрела в глаза Тео, и... ей понравился его взгляд. Так смотрят не на тело, которым хотят воспользоваться, а на девушку, что действительно нравится. Иссе, как искусственному человеку, это было особенно ценно. — Ты ужасен! — вдруг рассмеялась девушка. Она села на диван и еще минуту не могла успокоиться, хохоча, прикрывая рот ладошкой. «Какой же ты жадный! Почти 2 недели провел с такой красивой девушкой, как Виктория, потом со своими невестами, и стоило вернуться домой, как сразу же переключился на новую жертву». Иса кое-как успокоилась и вытерла слезы. При этом она очаровательно улыбалась и смотрела на Тео. «Если бы ты приказал, я бы исполнила любой твой приказ. Но ты ведь хочешь не только мое тело, но и душу?» — спросила она, но ответить парню не дала. В его глазах и так все было четко видно, и это делало ее действительно счастливой. Все же она привыкла считать себя инструментом, а не человеком. А инструменты не любят. «Тогда я стану твоей душой и телом. Взамен...» Выражение и голос девушки резко изменились. Она вдруг стала очень милой, и даже голову она слегка опустила. «Оставишь ли ты и для меня немного местечко в своей душе?» «Ай-яй-яй-яй!» Вдруг воскликнула она и схватилась за сердце. В этот момент голова Тео резко закружилась, а самого его пробило на пот. «Бездна! Агрх! Мозг словно разрывается на части!» Мысленно прорычал парень, схватившись за голову. Он с трудом активировал духовное зрение и ужаснулся. «Формируется духовное сердце? Только вот душа и сын неполноценна. Она не должна быть способна на такое!» Демон наблюдал, как духовная нить то создается, то обрывается. При этом Иса испытывала страдания, собственно, Тео тоже. «Она имеет лишь часть души. Остальная часть принадлежит Тефии. Из-за этого вся и проблема. Может, попробовать усилить душу с помощью манны? Это ведь, по сути, переработанная энергия душ». Тео решил попробовать и, с трудом добравшись до девушки, разорвал ее рубашку вместе с лифчиком и положил руку меж грудей, впуская в тело нейтральную манну в большом количестве. «Ешь. Поглощай эту силу. Это сила душ, поглощенных мною», — говорил Тео, что обернулся демоном. Он прижал к себе девушку, чтобы формирующаяся нить успевала объединиться с душой парня, прежде чем вновь распасться. «Ем я, ем! Больше! Молю!» — бормотала девушка, находящаяся в агонии. «Ха-ха-ха! Она действительно впитывает манну и формирует полноценную душу, выталкивая фрагменты души Тефии!» Мысленно рассмеялся демон, чья головная боль стремительно уменьшалась. «Теперь понятно, почему куклы Тефии так реагировали на манну. Они пытались с ее помощью стать настоящими душами. Ха, как же сложен этот мир, но очень интересен». Тео с огромным интересом наблюдал, как душа Иссы, что была покрыта маленькими завихрениями, постепенно стабилизировалась. А когда процесс был завершен, в голове демона что-то щелкнуло. Сформировалось духовное сердце и образовалась прочная нить. Исса же потеряла сознание сразу, как закончилась стабилизация. Она будто компьютер, что неожиданно выключили. Девушка обмякла и даже дышать перестала. Но вдруг открыла глаза с глубоким вздохом и раскашлялась. «Поздравляю, ты теперь свободна», — сказал улыбающийся парень, что вернул человеческий облик. Девушка ничего не ответила, лишь разрыдалась от счастья. Она громко ревела от всей своей души. Исса больше не чувствовала чужого присутствия, не чувствовала чужой воли. Теперь была только одна воля — ее воля. Исса минут 20 ревела, при этом Тео обнимал ее и гладил по спине и голове, пока египтянка не успокоилась. «Исса, знаешь, о чем я подумал?» — вдруг заговорил парень. «О чем?» — — шмыгая носом, спросила она. «Раз ты больше не кукла Тефии, то, получается, ты ее родная дочь, и можешь называть ее мамой», — серьезным голосом заявил парень. Последовала минутная тишина, а потом раздался звонкий хохот. Исса представила, как называет Тефию мамой, и ей вдруг показалось это таким забавным. А еще она себе представила шок на лице девушки, и ей стало так хорошо на душе. — Ты прав. Она теперь мама Тефия, — произнесла она и вновь рассмеялась. — Я что-то проголодался. Не хочешь пельменей? — поинтересовался парень. — Хочу. У Тео был неприкосновенный запас его лучших пельменей, и никто не мог его трогать. Тефа не раз пыталась на них покуситься. Однако Исса не раз давала озорной девчонке по шее за попытки их съесть. «Как же вкусно!» — воскликнула египтянка. На ней была голубая блузка, через которую можно было рассмотреть очертания груди и сосков. Рубашка, как и лифчик, ведь были порваны. «Как-нибудь еще наготовлю. Но если сильно прижмет, бери Тефу и идите в заведение под названием «Пельмени тети Леры», — ответил парень, что также набивал брюхо. На этот раз они ели пельмени с дальневосточным лососем. «Обязательно!» — ярко улыбаясь, сказала девушка. «А-а-а! Это нечестно!» Раздался панический голос Тефы, и Исса замерла от испуга, подумав, что бывшая хозяйка будет в ярости из-за того, что ее кукла освободилась. «Я тоже хочу пельмени. Я же столько мечтала о них, а вы их едите без меня. Предательница, так нечестно!» «Угощайся!» Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, сказал парень, протягивая зеленоволосой девушке свою тарелку. «А, ура!» — Спасибо вам, господин! — воскликнула Тефа и, подскочив к Тео, чмокнула его в щеку и села рядом. Она даже не посмотрела на Иссу и принялась есть. Воительница же все еще была напряжена и боялась реакции Тефы. — Кстати, Теф, — заговорил парень. — Ой, вкусно невероятно как, господин, вы великолепный повар! — воскликнула она. «Поздравляю, теперь ты мама!» — с доброй улыбкой заявил парень. И девушка тут же схватилась за живот, но после быстрой проверки убедилась, что она не беременна. Однако, взглянув на Иссу, вдруг осознала и поняла, что больше не чувствует свою куклу. «Исса, поздравляю! Так господин действительно смог это сделать?» Искренне обрадовалась зеленоволосая. Она выбежала из-за стола, бросилась на воительницу, утонув лицом в ее груди. «Спасибо», — пробормотала шокированная девушка. «Но ты не сердишься?» «А почему я должна сердиться?» — хлопая невинными глазками, произнесла она. «Не знаю», — улыбнулась Исса. «Ох уж эти дети!» «Сами себе напридумывают, а потом расстраиваются», — проворчала Тефа, и вдруг ее глазки заблестели, а тело начало трансформироваться в взрослую версию себя, из-за чего форма горничной едва не разошлась по швам. «Я ведь и правда твоя мамочка, а сисю ты мою не сосала, непорядок», — заявила девушка, обнажая грудь четвертого размера, после чего брызнула в Иссу молоком. «Требую!» — серьезным голосом заявила зеленоволосая, указывая на грудь. — «Пожалуй, я оставлю вас наедине», — улыбнулся парень и поспешил удалиться. — «Вань, не оставля!» — «Не вырывайся!» У Тефии явно был какой-то комплекс, потому Тео решил, что-то, что сейчас будет происходить, станет платой Иссы за свободу. Сам же парень решил заняться своими цветками. С собой из тайги он привез 4 голубых цветка, что ранее были укутаны в ткань. Сейчас он набрал земли, обвил корни цветов вокруг ядер, что были размером с яблоко, и посадил цветы в землю, ну и полил немного. Голубые цветы были ослаблены и истощены, потому временно никакого вреда нанести не смогут. Далее он расставил их на подоконнике, чтобы они получали солнечные лучи, и закрыл окно шторой. «Если соберу больше цветов, смогу ли я создать озеро, подобное драконьему?» — задумался демон, но понял, что вряд ли. «Для этого нужны жертвы. Много жертв». Однако можно было попытаться подобрать жертву такого уровня, чтобы цветы могли высасывать манну из души, и при этом человек не умирал. «Нужно специальное помещение, куда можно приводить жертв. На фабрике такое точно не сделать. Оно должно хорошо защищаться и быть секретным. В общем, пока что мне стоит забыть про это. Ха!» Демон занялся другими делами. Он осмотрел окаменелые яйца, но изменений в них не нашел. Однако вливать в них манну или же к энергию он не торопился. Все же вдруг из них что-то вылупится, а ему завтра на играх выступать. Вскоре парень подглядел с помощью духовного зрения, что Тефия закончила со своей пыткой Иссы. Потому спустился вниз, и через 20 минут они втроем поехали по магазинам. Тео вновь купил себе телефон и восстановил сим-карту. Далее он собирался купить немного одежды, ведь ее тоже мало осталось. Но сделать это оказалось не так легко. Его спутницы решили помочь парню в выборе одежды. «Ах, обожаю купальни!» Расправив крылья, заявила Даша, погрузившись в горячую воду огромной купальни. Она была 10 метров в диаметре. «На той адской базе я возненавидела душ», — поддержала подругу синеволосая, что почти полностью была под водой. Лишь голова и верхняя часть груди выглядывала. «Вот-вот, и времени всегда давали так мало», — добавила девушка-дракон. «Кать, а что с тобой?» — поинтересовалась Лиза. Екатерина, будто поплавок, держалась на поверхности воды и молчала. При этом девушка была красная как рак. «И это не из-за воды». «В порядке я!» — воскликнула девушка. Она выпустила весь воздух из легких и тут же ушла под воду, но через мгновение вновь появилась над водой и принялась кашлять. «Хе-хе! Видимо, у вас с Ваней что-то произошло, пока мы тренировались. Неужели этот подлец сорвал твой цветочек?» Приподнявшись над водой, спросила Лиза с хитрым выражением лица. «Нет!» — воскликнула Катя. «А хотела?» — неожиданно спросила Даша. «Да. Ой!» — девушка ответила неосознанно. «Хе-хе-хе! Созрела наша девочка!» — хихикнула Лиза. «Ха! А ты не слышала, как она постановала, когда Ваня ей промежность мочалкой натирал? А какое у Катеньки эротическое лицо было! Я тогда думала, что Ваня импотент, раз не взял ее там же, на месте. Это ж какой силой воли надо обладать, чтобы устоять перед таким искушением?» — заявила дракон, чей хвост выбрался из воды и принялся чесать Даше спину. «Девчат, ну хватит вам! Катя и так вся красная уже!» — раздался голос Оли. «И зачем мне столько одежды?» — ворчал Тео. «Потому что ты постоянно ее рвешь или теряешь», — серьезным голосом ответил Исса. Парню было нечего возразить. «Так, кажется, мы приехали». Девушка остановила машину, и Тео с Тефой вышли, но лишь вдвоем. Исса же уехала, дабы припарковаться, и как сделает это, догонит их. «А место популярное, как я погляжу», — удивилась Тефа. Она хотела еще что-то сказать, но была прервана. «Какие люди! Это же сам капитан команды «Волки-волчицы»!» Неожиданно сбоку от парня появилась Лера и громко заговорила. «И тебе привет!» Криво улыбнулся парень, смотря на маленькую девочку лет 12, что мило улыбалась. «А ты, я посмотрю, каждый раз с новой девушкой, и все красавицы, как на подбор!» — воскликнула Лера, внимательно оценивая Тефу, что выглядела как 14-летняя девочка. После чего показала парню большой палец. «Столик на двоих?» «На троих. Сейчас ее мать подойдет», — ответил парень, осматривая помещение в поисках подходящего места. «Оу!» — воскликнула она и таинственно улыбнулась. «Есть такой столик. Пройдемте». Лера привела их к столу на 4 персоны, причем будто специально посадила на самое видное место. Но Тео по пути подметил парочку пустующих столов. Только вот, по словам мелкой заразы, все было зарезервировано. «Милое местечко, уютненькое. Только вот все пялятся на меня, а мне это не нравится», — проворчала зеленоволосая красавица. «Если хочешь, можем уйти». «Нет», — возразила девушка и взяла меню, но вскоре вернула его обратно. «Ничего не понятно», — улыбнулась она. «Тогда я сам закажу, только из суда ждемся». «Огу», — кивнула Тефа и бросила взгляд на Леру, что принимала заказ у трех мужчин и одной девушки. «Ты знаешь, что она на самом деле уже взрослая?» «Конечно, ей вроде уже за 30», — ответил парень, что внимательно изучал меню, думая, что же больше всего понравится его североафриканским девушкам. «Неплохое местечко», — раздался голос Иссы. Девушка села рядом с Тефой и взяла меню, но вскоре положила на стол и с неловкой улыбкой на лице посмотрела на Тео. «Вань!» «Угу, закажу на всех», — ответил парень. Ему понадобилось минут 5, чтобы решить. В скором времени Лера принесла первый заказ, и парень принялся учить девушек правильно есть пельмени. Исса заказала себе пиво, а Тефа сейчас маленькая, ей можно лишь сок или чай. Троица весело проводила время за вкуснейшей едой. Они весело болтали и не обращали внимания на множество взглядов, направленных на красавиц, а Лера постоянно приносила добавки и иногда оставалась ненадолго, чтобы поболтать. Время пролетело незаметно, а вот осознание количества съеденной еды пришло с запозданием. Съели они столько, что животы, казалось, были готовы лопнуть. Но пельмени были настолько вкусными, что девушки не могли остановиться, пока все не съели. «Господин, а вы ведь ночевать будете не дома?» — поинтересовалась Тефа, которую парень нес на руках в ее комнату. Она слишком много съела. Ради этого девушка увеличила себе желудок, потому казалось, что она немного беременна. «Да», — ответил он. «Тогда вам понадобится моя сила?» — похотливо улыбаясь, спросила она. «Не помешало бы». После слов парня девушка начала преображаться, становясь Тефией. Времени было мало, потому пришлось парню устраивать экстра-быструю выкачку манны, творя настоящую магию. Заодно повысив девушке ранг, что дало дополнительно 5 духовных сердец зеленой, столь желанной манны. «Господин!» — раздался неуверенный голос из-за двери. «К вам приехали господин и госпожа Давыдовы. Они ожидают у ворот». «Спасибо!» — громко ответил парень, перебивая стоны девушки под собой. Исса поспешила удалиться. А Тео посмотрел на девушку под собой. «Через 10 минут выезжаем. Успеешь?» «Да», — с грустью промолвила девушка и принялась одеваться. Парень быстро привел себя в порядок и оделся, а вскоре увидел родителей Варвары. Ее мать выглядела уставшей, а отец — тощим и лысым. На него без слез не взглянешь. Только вот демону было плевать. Он встал перед ними и молча окинул их взглядом. «Перевел деньги, а также я признаю свою вину. Мы отобрали у Вари шкуру, продали ее, а саму бедную девочку выгнали на улицу, понимая, что там она, скорее всего, либо умрет, либо еще что-то похуже. Я найду ее и вымолю прощение. Упав на колени, произнес измученный человек. Вы не найдете ее, а также сильно недооценили ее. Она смогла сама подняться на ноги без чьей-либо помощи и живет счастливо. Проверив баланс и убедившись, что деньги действительно поступили, ответил демон. После чего махнул рукой над мужчиной. «Советую начать есть кашки и пить побольше жидкости. Тогда быстрее оправишься». Парень обернулся и скрылся за воротами, а семейная пара вернулась в свою машину и уехала. Тео снял проклятие и даже улыбнулся. Рассказ о судьбе Варвары заставил мужчину вздохнуть от облегчения и разреветься. Недели страданий и мучений заставили его переоценить некоторые свои поступки и взглянуть на мир по-новому. Вскоре уехал и Тео с девушками. Они направлялись в больницу демонов. Скорее всего, команду Тео отправят в какое-то другое место для проведения отборочных. Сколько времени понадобится на третий этап, он не знал. Потому решил подстраховаться. Марине, медсестре-садистке, нужен телохранитель, а до Москвы далеко слишком. Потому парень выбрал на эту роль Сергея. Глава 8. Доехали, как обычно, быстро, вот только у больницы их ждал неприятный сюрприз. Там скопилась целая очередь из пациентов. И, как назло, девочку-зайчика кто-то да узнал. Потому начался настоящий аншлаг, а Тефе пришлось лечить людей. Впрочем, после повышения ранга девушку переполняла сила, и пациенты были как нельзя кстати, чтобы избавиться от излишков к энергии. Тем временем Тео пришел к Сергею. Бывшего временного патриарха рода Волковых перевели на недавно отремонтированный и оборудованный второй этаж больницы. Там сделали отдельные палаты для тяжелобольных. Парень постучал в дверь и тут же услышал «Войдите». Потому вскоре оказался в палате. Это была маленькая комнатушка, что, как и многие другие, сделана из гипсокартона. Ранее на втором этаже был огромный продуктовый магазин. Половину палаты занимала одноместная кровать. Также там был маленький комод, которому на вид лет 40, и старый обшарпанный стул. «Иван? Так это ты спас меня!» — удивился Сергей. Стоило Тео снять маску волка. «Да», — кивнул парень и запер дверь. Сергей сидел на краю кровати, на нем были шорты и белая майка. Выглядел он неплохо, разве что лицо до сих пор изуродовано шрамами и ожогами. «Даже после всего, что я натворил?» — спросил мужчина, но ответить не дал. «Это ради Кати, да?» «Ради нее», — честно ответил парень и сел на стул. «Мы поженимся с ней». «Вот как!» — пробормотал мужчина и подошел к окну. Сергей часто смотрел в него, все же вид из окна напоминал ему о тех грехах, что он совершил в Египте. Стремление к покаянию и любимая дочь были тем, что заставляло его бороться за жизнь и не сдаваться. «Катя давно тебя любит, с самого детства. И знаю, что тебе плевать на это, но я благословляю вас. Будьте счастливы». «Мне действительно плевать. И я не ради этого пришел сюда. Мне нужна ваша помощь с защитой одного важного для меня человека», — ответил Тео, смотря на спину мужчины. Тот медленно обернулся и посмотрел на парня, как на умалишенного. «Как человек, что почти потерял ядро и всю свою силу, сможет помочь тебе?» «Я разве что обычных хулиганов смогу прогнать», — усмехнулся Сергей. Я восстановлю твое ядро. Взамен ты поклянешься служить мне. Посмотрев мужчине в глаза, серьезным голосом ответил парень. — Это же не... Хотел было произнести мужчина, но посмотрел на руку с ногой, коих он лишился, и понял, что нет ничего невозможного. — 10 лет. Я буду исполнять любые твои приказы в течение 10 лет, и ты позволишь мне видеться с дочкой. — Идет! — с жуткой улыбкой ответил парень и, взяв стул, поставил его перед кроватью, а сам сел на нее, после чего вытащил из кармана красную пилюлю. — Проглоти и садись. Сергей немного посомневался, но все же присел на стул. Он все равно ничего не теряет. Далее Тео прижал руку к его спине, а вторую с кулоном к груди. — Будет больно, — произнес парень и выпустил 2 нити манны, направляя к энергию в ядро мужчины. Сергей тут же отреагировал, шипя от боли. При этом он даже не дернулся, а боль все нарастала и нарастала. Ядро стремилось стабилизироваться и зарастало как могло. Криво, косо, деформировано, но оно все же сумело это сделать, и все повреждения были, грубо говоря, залеплены. Мужчина почувствовал, как сила наполняет его тело. Но это были лишь огрызки от былого могущества, лишь середина завершения, и то не факт. Только вот это было не все, лишь начало. Сразу после стабилизации началась реконструкция. Имея строительный материал, ядро стремительно восстанавливалось, что сопровождалось невыносимой болью. Тео, конечно, мог бы влить в Сергея немного зеленой манны, дабы снизить боль, но не стал. Через некоторое время ядро опухло и сбросило с себя всю шелуху, демонстрируя демону идеально ровную и округлую виноградинку. «Надеюсь, ты понимаешь, что о том, что я исцелил тебя, никто не должен знать». Сидя на краю кровати, спросил уставший демон у мужчины, что стоял посреди комнаты, тестируя свой контроль над кэнергией. Он полностью восстановил свою силу. 34-й ранг. Середина развития. «Понимаю. Как минимум ради Кати я не позволю никому навредить тебе». Сергей обернулся с огоньком в глазах. Он будто возродился. «Кого мне нужно защищать? И как?» «Зовут Марина. Ты станешь ее телохранителем. Вскоре эту девушку будут активно пытаться выкрасть, похитить или даже убить. Исса ведет тебя в курс дела», — ответил парень и кинул мужчине телефон. — «Позвони Кате, она, наверное, переживает за тебя». Тео надел маску волка и покинул палату, позволив отцу поговорить с дочкой без лишних ушей. За это время он успел посмотреть, что творится в больнице, и даже поговорить с врачами. Если коротко, то благодаря фармакомпании «Волкова» больница получает бесплатное лекарство, что выписывает и раздает всем больным. Также с помощью благотворительных организаций клиника была оформлена как частная некоммерческая больница для обездоленных. Она получила юридический статус и возможность получать благотворительную помощь. Но за всем этим стоял Аладушкин. По сути, получается, что фабрика оказывает помощь больнице, бесплатно доставляя лекарства. За это государство снижает налоги для фабрики. Но тут, конечно, все дело в объемах помощи и производимой продукции. Из-за того, что лекарств фабрика производит мало, поставляемая помощь в процентном соотношении от производства весьма велика. Потому фабрика и имеет право на льготы. Об этом немногим ранее ему вкратце объяснила египтянка. Вернувшись в комнату Сергея, парень застал его, вытирающего красные глаза. Телефон лежал на кровати. По мнению Тео, разговор был нелегкий, но, судя по улыбке на лице мужчины, прошел он успешно. «Там, внизу, мой лекарь. Она может исправить твое лицо». «Нет», — покачал он головой. «С этого дня Сергей умер. Там, в больнице. Теперь я койот». «Твой позывной в армии?» — спросил парень. «Так ты знал это?» «Неожиданно». Мужчина с удивлением в глазах посмотрел на парня. «Влад рассказывал». «Понятно». Криво улыбнулся мужчина. Он уже напридумывал себе всякого. «Исса купит тебе телефон и одежду. Если еще что-то нужно будет, обращайся к ней», — добавил Тео и покинул палату. В скором времени парень уехал. Направился он сразу же на центральный стадион. Время поджимало, но Тео успел. Правда, пришлось переодеваться на заднем сиденье автомобиля. За безопасность мероприятия, как обычно, отвечала имперская канцелярия, потому сильных бойцов было, видимо, невидимо. В основном, конечно, невидимо. С помощью духовного зрения Тео насчитал десяток человек на пике развития. Их хватит, чтобы уничтожить Волковых в лобовой атаке против всей родовой армии. «Вань!» — раздался голос Лизы. Тео тут же обернулся и увидел своих красавиц-невест. Они ждали парня в своем лимузине на парковке, и стоило ему появиться, как вышли из машины. Все были нарядные и очень красивые, отчего сразу привлекли много внимания. «Вы все обворожительны», — окинув своих красавиц оценивающим взглядом, заявил парень. На Лизе было красное платье с немалым декольте. Даша, наоборот, была в синем и слегка закрытом, но оно оголяло спину и плечи. Только вот сложенные крылья закрывали всю спину, из-за чего казалось, что у девушки плащ. Катя была в милом желтом платье, ей сделали пышную прическу и даже диадему нацепили. Девушка выглядела прелестно. На ее фоне Ольга в белом приталенном платье, что демонстрировало ее изящную фигуру и великолепные ноги, выглядела как секс-бомба. Любоваться этими красавицами можно было бесконечно. Но время поджимало, потому вскоре команда встретилась со своим куратором. Он объяснил, что дальше будет. Если коротко, то они должны будут торговать лицом. На этом этапе все их похождения будут транслироваться в режиме реального времени по всей стране. Правда, с некоторой задержкой, дабы операторы смогли наложить цензуру, когда надо. Все же девушки-участницы были бы против, если бы вся страна увидела, как они, к примеру, купаются голышом. Раз в несколько дней зрители смогут голосовать за участников, и те, кто получит больше поддержки, смогут рассчитывать на дополнительную помощь. А те, кто соберет больше всего антиподдержки, наоборот, жизнь их будет не сладка. Далее все, как и говорил куратор. Команды выходили на сцену одна за другой, представлялись, отвечали на вопросы ведущего, что, к слову, был тот же, а вот приглашенные гости — другие. Какая-то известная местная актриса или лев-человек. Он действительно имел внешность льва, но в одежде, в черном деловом пиджаке. Правда, тот был весь в шерсти. Ведущие с компанией разместились на сцене, а участники выступали прямо перед ними. На третий этап от области попало 30 команд. 8 от Смоленска, по 4 от Брянска, Витебска и Могилева. Остальные 10 от малых городов. На каждую команду выделили по 5 минут. Но порой время увеличивали, потому выступление «Волка и волчиц» сместилось на 15 минут. А вот и одна из самых красивых команд в истории отборочных нашей 7-й области. «Поприветствуем волка и волчиц!» — раздался голос ведущего, и зрители взорвались овациями. А потом появились они, и люди замерли. Но лишь на несколько мгновений, после чего аплодисменты стали еще яростнее. Люди были поражены красотой волчиц. — Какие красавицы! Мне аж завистно стало! — заявила актриса и добро рассмеялась. «Волк молодец, истинный альфа-самец, хороший прайд собрал», — одобрительно кивал человек-лев. Пока команда Тео шла на сцену, на экранах крутили отрывки их боев, конечно же, самые красочные и эффективные. «Команда волки-волчицы, пожалуйста, кратко представьтесь», — заявил ведущий. «Волков Иван Игоревич, капитан команды». Взяв микрофон, ответил парень, после чего передал его Даше. Девушки поочередно представились и вернули парню микрофон. Но тут слово взяла актриса. «Иван, я думаю, многих интересует один вопрос. Правда ли, что все эти красавицы — ваши девушки?» «Они мои невесты», — спокойно ответил парень. «Тогда Екатерина. Она же носит фамилию Волковых». Сделав задумчивое лицо, заговорила актриса. «Катя — приемная дочь моего дяди», — с невозмутимым лицом и голосом ответил Тео. «Ну, я так и подумала, что вы некровные родственники». Актриса улыбнулась, но в ее взгляде читалось разочарование. «Тогда еще один вопрос. Вы ведь, получается, моложе всех своих невест?» «Так и есть». «Хм... Вы, должно быть, действительно выдающийся мужчина!» С интересом осмотрев парня, подметила она. «Иван, скажите, как вы оцениваете свои силы на этот этап? Здесь, помимо людей, врагами будут и ужасные чудища!» — поинтересовался ведущий. «Я только недавно вернулся из тайги, где охотился и убивал этих самых жутких чудовищ», — как обычно спокойным голосом ответил парень. Ему не нравились ведущий и его компаньоны. От них он чувствовал агрессию и неприязнь. А также они задавали вопросы, бездумно ответив на которые можно настроить против себя зрителей. «Вот как! Это похвально! Но не получается ли, что кто-то вам подсказал о том, каким будет третий этап?» — поинтересовалась актриса. «Может, вы помните? Но в ноябре несколько самолетов моей академии потерпели крушение в тайге, попав в черный шторм. Я был одним из тех, кто выжил. Для этого приходилось убивать кей-мутантов, снимать с них шкуры, дабы сделать одежду. Есть их мясо, чтобы не умереть с голода, а также делать оружие из их костей». Посмотрев на смазливую женщину, произнес парень. «Я посчитал, что повторить такое приключение было бы неплохой тренировкой. И, как видите, угадал». «Значит, вы просто угадали. Что ж, этот опыт действительно будет вам хорошим подспорьем в этом испытании», — кивнула женщина и мило улыбнулась. Отряд еще некоторое время помучили вопросами, после чего отпустили. «Сука! Специально провоцировала нас!» — прорычала взбешенная Даша. «Надо бы ей... жизнь испортить», — добавила Лиза. «Не волнуйтесь», — ухмыльнулся демон, что наложил небольшое проклятие на актрису. «Ей в ближайшее время будет очень плохо». «А что она сделала-то?» — поинтересовалась Катя. «Ох, какая же ты у нас наивная!» — воскликнула Лиза. «Цель этого дня — получить поддержку зрителей». «А эта сука пыталась нам навредить, специально задавая неудобные вопросы. Ну а про то, что она Ваню едва ли не прямым текстом назвала жуликом, я и говорить не буду». Тео с девчатами вернулись в комнату ожидания и продолжили смотреть выступления других команд. Это была весьма полезная информация, потому смотреть старались внимательно. Порой обсуждали тех или иных участников. На третьем этапе собралось немало интересных личностей. Опросы участников продлились недолго, и вскоре их всех собрали перед сценой. Ну вот мы со всеми и познакомились, а теперь позвольте объяснить вам, как будет проходить этот этап отборочных», — заговорил ведущий. И на всех экранах появилась картинка джунглей. Вскоре она сменилась на могучую реку. «Это дикие леса королевства инков. Там и будет проходить третий этап. На его прохождение вам выделят месяц. За это время вы должны будете преодолеть большое расстояние, чтобы добраться до пункта назначения в указанный срок». После слов мужчины появилась реалистичная карта, будь то спутниковый снимок. Через пару мгновений на нем начал рисоваться маршрут. Начинался он в горах на западе и заканчивался на какой-то бескрайней равнине на востоке. Леса были практически безлюдны. Городов, населенных пунктов или дорог не было. Однако через некоторое время и кучу слов от ведущего на карте появилось несколько сотен пометок, о которых и решил рассказать мужчина. «Как вы видите, путешествие это непростое, а также очень опасное. Все же там обитают каймутанты и очень сильные. Но на пути участников будут встречаться так называемые станции помощи. Там игроки смогут обменять добытые ядра на помощь лекаря, еду, снаряжение, да на все, что в душе угодно». На экранах показывались ядра животных и сколько очков они стоят, а также различные товары и услуги. Оказывается, если отряду нужна будет помощь, то за спасение придется заплатить ядрами. Если их нет, то запишут в долг, причем по двойной цене. «И самое главное, сражения между участниками разрешены, но не убийства. Конечно, бывает всякое, но за предумышленное убийство вас, скорее всего, немедленно арестуют и публично казнят. Потому будьте лапочками и не забывайте, что вас снимают. Если будете отбирать у других их добычу, ведите себя достойно», — добавил ведущий. И тут показали ролики с отборочных 15-летней давности. Задача людей была собирать монетки, разбросанные в горах. И одна группа решила ограбить другую. Они напали ночью и смогли застать противника врасплох. Группа получила кучу монет и припасов, а тут еще и две красавицы в побежденной команде. Подвыпившие и опьяненные успехом мужчины решили позабавиться с ними. В правилах же не написано «не насиловать». Ну а на утро, когда алкоголь выветрился из горячих голов, им пришло осознание сотворенного, те решили избавиться от своих жертв. Все же те грозились карой после игр. Только вот стоило им попытаться совершить убийство, как пришли спасатели и помешали им. Идиоты забыли, что их снимают камеры, потому их деяния стали достоянием общественности. В итоге все были казнены, а их роды уничтожены. Этих идиотов каждые игры приводят как пример того, как не надо себя вести. Ведь игры рано или поздно закончатся, и тогда придется отвечать за свои действия. Потому и рекомендовалось быть вежливыми и благоразумными. Глава 9. Вскоре официальная часть первого дня третьего этапа отборочных была завершена. И сразу началась неофициальная. Губернатор 7-й области объявил об организованном им приеме и пригласил всех участников игр. Только вот у Тео на это совсем не было времени. А вот его девушки не желали пропускать данное событие. Им очень хотелось выгулять свои новые платьишки. Потому пошли без него. Да и вылет в королевство инков завтра утром в 10 утра. Успеют отоспаться и подготовиться. В кабинете, заваленном документами, на удобном диване, расположился следователь Васильев. Он вытянул ноги и попивал чай, пока 6 его подчиненных разбирали горы бумаг. Вдруг позвонил телефон, и, отложив чашку, Васильев взял трубку. «Волков?» — с напряжением в голосе спросил мужчина. Всякий раз, когда звонил этот парень, заваривается какая-то каша. «Мешают работать фабрики и постоянно донимают проверками?» «Звучит как проявление коррупции. Разберусь», — ответил следователь и завершил звонок, после чего выдохнул. Дело оказалось пустяковым. «Валера!» «Да, шеф!» вскочил на ноги парень, что уснул, уткнувшись носом в бумаге. «На фабрику Волкова кто-то позарился. Внеплановые проверки проводят по всяким пустякам. Узнай, кто за этим стоит, и на ковер его ко мне». Отпив чаю, приказал Васильев.